Глава 12. В дверях возник муж. Наши взгляды встретились. Признаюсь, я настолько увлеклась процессом, что напрочь позабыла о том, где нахожусь. Позабыла, что там, наверху, меня ждал супруг. Что весь мой секс с 7 чернокожими мужчинами вообще-то был его наказанием. Супруг вошел в помещение. Только теперь я обратила внимание, что висела тишина. При этом парни не спешили одеваться. А один из них по-прежнему стоял передо мной и мастурбировал. Он еще не кончил. Муж обошел вокруг меня. Я задумалась, а должно ли мне быть стыдно? Почему задумалась? Да потому что не испытывала ни капли стыда. Он меня уже видел, облитую спермой с ног до головы. Да и вообще, все происходящее и его наказание. «Вставай!» Муж подхватил меня под мышки, заставил встать на ноги. «Теперь моя очередь!» И положил спиной на стол. Только я собиралась возмутиться, что его очередь сегодня не предусмотрена, как чернокожие парни взяли меня за лодыжки, подтянули их к голове. Моя попка и киска оказались перед мужем в полной боевой готовности. Через секунду супруг достал член, принявшись его надрачивать. А я поняла, что совсем не против того, чтобы и он меня трахнул. Муж возбудился довольно быстро. Уже секунд через 40 он медленно и осторожно вошел в меня. Я хотела его поторопить, сказав, что там уже так все растрахано, что можно не осторожничать. Однако не стало. Пусть заботится обо мне. Всегда. После половых органов чернокожих парней член мужа ощущался как-то не очень. Если быть точнее, то плохо. Однако удовольствие я все равно получила. Скорее эмоциональное. От осознания того, что я позволила супругу себя трахнуть только после 7 чернокожих самцов. «Давай!» — подбодрила я мужа. «Давай! Кончай!» Со стороны головы подошел единственный негр, который еще не кончил. Он продолжал активно мастурбировать. «Кончай!» — подбодрила я мужа. «Давай!» Если честно, мне уже хотелось, чтобы все закончилось. В прошлый раз меня использовало слишком много мужчин. В этот раз нормально. Я получила все, что хотела. Пора, как говорится, и честь знать. Один из чернокожих парней начал трогать мою грудь. В этот момент муж кончил. В меня. Я почувствовала его брызнувшую сперму. И от этого кончила сама. Тело охватило слабость. В этот момент последний из некончивших негров наконец дошел до оргазма. Его член начал брызгать спермой на мое лицо. Я открыла рот и успела поймать несколько капель. Большинство попало мне на левую щеку. Муж вышел из меня. Натянул штаны. Чернокожие парни меня отпустили. Я встала со стола, обитого кожзамом. Ноги казались чужими. Едва держали. «Мне бы в душ», — огляделась я, будто всерьез собралась найти его здесь. «Одевайся и пошли», — приказным тоном сказал супруг. Он как раз достал бумажник и выдал чернокожим парням хорошую сумму наличностью. «Но я же...» — указала я на волосы и лицо. «Ничего страшного», — отмахнулся супруг. «В машине салфетки есть». Ничего не оставалось, как одеться и уйти. И одевалась я под пристальными взглядами 7 чернокожих парней. Видела их ухмылки. Хотя, скорее всего, мне это просто казалось. Накатил легкий стыд. Быстро одевшись, мы с мужем ушли. Ушли, чтобы никогда больше не прийти.